Глава 16. Джеб. 1. Джеба Николсона жизнь прокатила по всему земному шару, но нигде он не видел мест красивее, чем ранчо его отца Эйба, занимавшей более 1000 акров прерии, примыкавшей к скалистым горам. Эйб, как и его отец Аарон, дед Джеба, разводил местные породы коров. Выпас был прекрасным, трава сочная, и закаты, когда солнце потихоньку начинало прятаться за гряду скалистых гор, фантастически красивыми. А какая охота была в горах и в предгорьях! Джебу было 12 лет, когда он убил своего первого оленя. Но еще совсем мальчишкой он, как заправский ковбой, гонял стадо из кораля на пастбище обратно. Годом позже отец подарил ему арбалет. Серьезное оружие. Вскоре Джеб стрелой уже мог уложить дичь с расстояния в 100 с лишним футов, а уж подкрасться к ней он умел. Его немало не беспокоило отсутствие сверстников. Обучался он дома по двум причинам. Во-первых, ближайшая школа была в 1,5 десятка миль от их ранчо, а во-вторых, и это самое главное, отец Джеба категорически не доверял всему, что исходило от властей, особенно федеральных. Эйб, глубоко верующий человек, с отвращением наблюдал, как из школы сгоняется все связанное с религией, верой, Богом. В церковь они с сыном каждое воскресенье ездили на видавшем виды грузовичке «Форд» в старенькую католическую церковь в ближайший городок Стэнфорд. Отец Джеба был выходцем из протестантской семьи, о чем можно было судить уже по именам членов семьи Николсонов – Аарон, Абрахам и младший Джебедайя, сплошь ветхозаветные имена. В католицизм Эйма обратила его жена Мари, которой он души не чаял. Правда, счастье их было не слишком долгим. Она умерла при родах в возрасте 27 лет, когда Джебу не было еще и 3. Все они с надеждой ждали пополнения семьи, но ребенок родился мертвым. Не удалось спасти и Мари. Так что у Джеба и Эйба, кроме друг друга, никого больше не было. Старый Аарон умер еще раньше, хотя пожил он не так уж и долго для ранчера-скотовода. 60 лет в их краях возраст далеко не стариковский. Да и умер, в общем-то, не от болезни. На охоте в горах его крепко помял гризли, которого Аарон все-таки добил. Но до дома глава клана Николсонов добрался, правда, едва живым. Выходить его так и не удалось, так и остались за оградкой, сколоченной Эйбом, 3 креста. 2 больших и маленькие, чуть больше фута высотой. Аарон, Мэри и ее ребенок, так и не вкусивший ни глотка жизни. Жили Николсоны вдвоем и жили хорошо, доброй, правильной жизнью. Все было бы совсем хорошо, если бы не постоянные визиты дамочек из социальной службы и департамента образования. Высокомерные дамочки были убеждены в том, что такой деревенщине, как Эйбу, неважно, что он имел университетское образование, невозможно воспитать сына полноценным гражданином. Но если они чего-то и добились, лишь того, что юный Джеб люто возненавидел все, связанное с представителями власти. Когда Джебу исполнилось 18, он официально закончил курс 12-летнего домашнего обучения, сдал все полагающиеся экзамены комиссии штата и получил аттестаты, так называемые кредиты, баллы, необходимые для поступления в колледж или университет. Однако получать высшее образование Джеб не рвался. Работы на ранчо было по горло, да и расставаться с родными местами он ни за что не хотел. До поры все шло хорошо, но это были годы Вьетнамской войны, и в лотерее 1973 года призыв выпал на родившихся 19 августа, и Джебу, поскольку он попал под призыв, надлежало явиться на призывной пункт для физического обследования и последующего определения в тот или иной род войск. Эйб даже слышать не хотел о том, чтобы его единственный сын, последний близкий ему человек, был брошен в вьетнамскую мясорубку и кем? Подонками из Белого дома, превратившими свободных некогда людей в гигантское стадо, озабоченное лишь своим домом, своей машиной и своим брюхом? «Только Канада», — твердил Эйб. «В Квебеке жили родственники покойной Мари, они помогали и парню устроиться на первых порах. В Канаду тогда бежали все, кто хотел спрятаться от призыва. Их объявляли дезертирами, но канадцы, тем не менее, никого не выдавали, предоставляя политическое убежище. Такого же мнения придерживались и друзья-прихожане, многие из которых уже отправили своих сыновей в соседнюю страну. Проблема была лишь в одном. Джеб настаивал на том, что пойдет на призывную комиссию». «Ты хочешь служить нашим врагам?» — едва не стонал Эйб. «Я хочу увидеть изнутри, как работает военная машина наших врагов», — пытался объяснить свою позицию Джеб. «Тебя что, сразу сделают полковником?» «Что? Ты сможешь увидеть с позиции рядового, ведь с этим званием тебя отправят. Были бы глаза и голова, тогда увидеть и понять можно многое. Пап, ну как ты не понимаешь? Рано или поздно федералы возьмутся за нас. Уже сейчас они внедряют своих агентов в отряды милиции Вайоминга, Айдахо и Оклахомы». Примечание. Вооруженные отряды граждан, настраивающих на верховенстве Конституции США по отношению к любым актам и законам, принимаемым в Вашингтоне, то есть народное ополчение. Конец примечания. Ну, у нас милиции как таковой пока нет, каждый вооружается сам. В случае нужды сольемся и в отряды. С ружьями, винтовками, арбалетами против танков и вертолетов Национальной гвардии? Грустно ухмыльнулся Джеб. Ты же знаешь, кто сейчас служит нацгвардии, сынок. Те, кто хотел бы сделать карьеру, и потом... Ему в дезертиры нельзя. А невеликий срок службы в Национальной гвардии засчитывается как достойная гражданина отдания воинского долга. Кроме того, у нас есть оружие, которого нет и не будет у них. Их влиятельные папаши пристроили своих отпрысков в этот лагерь скаутов, чтобы сберечь их драгоценную шкуру. «Пока я не понял, о каком сверхоружии ты собирался рассказать», — приподнял брови Джеб, — «которое есть у нас и которого нет у них. О нем я ничего не услышал». «Дух!» — произнося это слово, Эйб встал и выпрямился. «Боевой дух, сынок! Они боятся смерти, а мы нет. Нам есть за что умирать, а им?» Джеб, поразмыслив, кивнул. Отец был прав.